Он сумел в последний раз выстрелить из своих носовых орудий. В этот критический момент я ушел в сторону, практически коснувшись обшивки его корабля, а потом нырнул ему под брюхо, оказавшись в мертвой зоне его главных орудий. Одновременно скомандовав: «Кианна, огонь!» Длинными очередями по кормовой части. Цепочки раскаленной плазмы от нашего челнока потянулись в район его кормы, оставляя яркие трассы в пространстве. Попадания были точными, но эффект пока что минимальный. Щиты у него действительно мощные, с досадой заметил Дарс, наблюдая за результатами стрельбы. Корабль работорговцев серьезно защищен. Ему это совсем не поможет, уверенно ответил ему и, проскочив мимо массивного транспортника, заложил мертвую петлю и вновь направил челнок в атаку с другого ракурса. Хаск ответил залпом сразу тремя кормовыми турелями, плазменные заряды полосовали пространство вокруг нас, но новая силовая защита нашего челнока справилась и отразила этот мощный стройный залп, хотя и силовая защита заметно просела. «Кианна, меняем тактику, первоочередная цель — кормовые турели», — скомандовал, прокладывая новый курс атаки. «Нужно лишить его возможности отвечать огнем». «Принято, капитан», — отозвалась она, и следующим заходом мы сосредоточили огонь на одной из турелей. Впрочем, результат оказался не очень впечатляющим. Мощная силовая защита корабля работорговцев отразила и эту концентрированную атаку. Одновременно я заметил, что просадка их силовой защиты становилась все больше и больше с каждым нашим попаданием. Хаск тем временем понял, что наш челнок совсем не безоружен и представляет реальную угрозу, поэтому пытался все время развернуться ко мне носом, чтобы задействовать свои главные орудия. Но я категорически не позволял ему это делать, раз за разом выполняя дерзкие заходы и методично атакуя его кормовую часть. Наш челнок был значительно меньше вражеского корабля, он превратился в маленькую беспощадную осу, которая раз за разом прилетала и больно жалила при каждом удобном случае, постепенно изматывая противника. «Отлично! Попали!» Радостно воскликнул Дарс, когда наш очередной прицельный залп, наконец, пробил ослабевшую защиту и серьезно повредил одну из кормовых турелей. Вспышка и обломки турели разлетелись в стороны. Хаск явно не ожидал такого развития событий. Он все время пытался что-то предпринять, поймать нас в прицел своих основных орудий, но я просто не давал ему такой возможности, постоянно меняя позицию и атакуя под разными углами. «Кианна, еще один залп!» Громко скомандовал, когда мы оказались прямо над транспортником в идеальной позиции. «По второй турели. Максимальная мощность». Вскоре все три кормовые турели окончательно замолчали, превратившись в искорёженный металлолом, а я переключился на атаку маневровых двигателей. Точные попадания принесли свои плоды, вскоре массивный транспортник практически замер на месте, лишившись возможности активно маневрировать. Честно говоря, не планировал его окончательно добивать по одной причине. На борту могли находиться захваченные рабы, а грузовой трюм у корабля, где когда-то держали и нас, находился как раз над двигательным отсеком. Впрочем, и останавливаться на достигнутом не собирался, нужно было полностью обездвижить противника. Наш челнок выпустил серию концентрированных энергетических зарядов в середину вражеского корабля, и на этот раз повреждения оказались гораздо более серьезными. В образовавшейся пробоине в корпусе транспортника что-то ярко сверкнуло и взорвалось, и все три основных двигателя корабля разом погасли. «Они окончательно теряют управление», — с удовлетворением сообщила Кианна, анализируя состояние вражеского судна. «Главные двигатели полностью вышли из строя, работают только аварийные системы». На главном экране снова появился Хаск, его некогда самодовольное лицо теперь исказилось от бешеной ярости и отчаяния. «Кто ты такой, проклятый ублюдок?» — заорал он, его голос дрожал от злости. «Откуда ты взялся? Видимо, ты уже столько отсюда разумных существ похитил и продал как обычный скот, что уже совершенно ничего не помнишь о своих жертвах», — спокойно ответил ему, глядя прямо в его полные ненависти глаза. «Это мы с моим товарищем тогда сбежали от тебя на Балданге. Хотя сейчас это уже не имеет абсолютно никакого значения». Он внимательно смотрел на меня и явно не узнавал, да и не мог узнать после всех изменений, а потом медленно перевел напряженный взгляд на сидящего рядом Дарса и, видимо, что-то смутное вспомнил из прошлого. «Не может быть», — прошептал он, его лицо побледнело. «Ты же должен был сгнить в той проклятой колонии». С отчаянием бросил он в адрес Дарса. «Как видишь, не только выжил, но и процветаю», — холодно улыбнулся в ответ Дарс, его глаза сверкали от долгожданного триумфа. «А теперь настал твой черед на собственной шкуре узнать, что такое настоящее рабство». Хаск резко исчез с экрана, и его транспортник предпринял последнюю, отчаянную попытку уйти от нас, неуклюже направившись к плотным слоям атмосферы планеты. Ему каким-то чудом удалось запустить один из двигателей. Он пытается сбежать, как трус, с презрением заметил Дарс, наблюдая за неуклюжими попытками противника. «Ни за что не выйдет», — решительно направил наш маневренный челнок в погоню. «Кианна, прицельно бей по оставшемуся двигателю. Окончательно обездвижить, но ни в коем случае не уничтожать корабль полностью». «Принято, капитан». Далеко Хаск не улетел. После нашего точного прицельного залпа последний исправный двигатель окончательно прекратил работу, оставив транспортник дрейфовать в космическом пространстве. «Дарс, готовься, мы идем на абордаж». «Ты готов к этому?» «Ты полностью уверен в этом решении?» «Просто мне никогда раньше не доводилось брать на абордаж космические корабли», с некоторой неуверенностью признался он. «А чем же вы тогда конкретно занимались в своей группе?» Да мы в основном задания брали только на поверхности планет, наземные операции. Значит, сегодня у тебя будет твой самый первый космический абордаж. Поздравляю с первым абордажем. А теперь вперед вооружаться по полной программе. Кианна, внимательно следи. Они теоретически могут попытаться покинуть корабль на абордажном боте. При любой попытке побега немедленно уничтожить бот. Принято и понято, капитан. Кианна, ближе к нему, скомандовал, и наш челнок плавно пошел на сближение с неподвижно висевшим в космической пустоте кораблем работорговцев. Мы с Дарсом закрыли скафандры, проверив системы жизнеобеспечения и связи. Дарс обратился к нему, глядя на экран тактической обстановки. Когда мы там окажемся, держись позади меня и следи за нашим тылом. Эти ребята могут быть опасны, особенно в отчаянном положении. У загнанного в угол зверя всегда найдутся острые зубы. «Без проблем», — кивнул он, тщательно проверяя свою новую винтовку, проверяя прицел и энергетический блок.